прошелся над горой вражеских тел, собирая висячие в воздухе полупрозрачные карты, после чего решил приказать нежити сделать то же самое, и, о чудо, нежить быстро пробежалась над полем боя и также одарила меня десятками выпавших им карт. Правда, ревенант не имел полноценных конечностей, чтобы подцепить маленькие, возникающие в воздухе пластинки, и мне пришлось пройтись следом за ним, подбирая выпавшие ему карты. Просматривать, что именно это были за навыки, буду уже после. Сейчас же я направился к месту открытия вражеских врат, попутно подлечив по дороге несколько раненых обезьян. На этот раз я, кроме взгляда мертвеца, способного видеть невидимое, попробовал использовать еще и магическое зрение, но так все еще ничего и не видел. А вот когда я применил духовный взор, способный видеть духовную энергию, то сразу заметил три странных сгустка недалеко от того места, где располагались врата демонов. Притом, учитывая, что духовной энергией кроме меня в этом мире практически никто не владеет, замаскированные их портальные якоря были на совесть. Подошел к ближайшему сгустку и попробовал перерубить его своим системным мечом. Внимание! Вы получили 70 ОС, 560-560. Внимание! Вы получили 57 уровень, 0570. Блин, и что мне стоило слить сначала накопленный опыт в накопитель, прежде чем начинать размахивать своим мечом? По всей видимости, демоны в качестве якорей использовали какие-то живые или псевдоживые сущности, возможно, духов или еще что-то в этом роде. Сам механизм их врат, по крайней мере, мне не особо был понятен. Попробовал установить с одним из этих существ мысленный контакт, но для этого существо, к которому я отправляю запрос, должно также подтвердить соединение. Подождав минуту и так и не получив ответа, также прошил места, в которых они находились, своим мечом. Внимание! Вы получили 70 ОС, 70-570. Внимание! Вы получили 70 ОС, 140-570. Не знаю, правильно ли я сделал, но буду надеяться, что так я их, по крайней мере, освободил от вечного рабства у демонов. Да и маяки эти все равно надо было убрать, а то на блокировку пространства расходуется слишком много маны. Внимание! Пространство разблокировано. Ну вот, другое дело. Так теперь надо вернуться и продолжить собирать свои трофеи. Так, что, блин, вот гады, я им там помогаю, а эти наглые мартышки у меня тем временем броню и оружие с моих демонов воруют. Глава 16. Ящер, отогнав наглых обезьян, дал команду рыцарям смерти собрать все имеющиеся у демонов оружие и артефакты. Сам же пока уселся немного передохнуть на один из недостроенных крепостных фундаментов. День выдался суматошным, и мне требовалось хоть немного перевести дух и собраться с мыслями. А я сначала и не поверил, когда мне сказали про целую гору тел демонов, а на самом деле они даже преуменьшили твои старания. Рядом со мною уселся Нару, да и нежить твою мне до сих пор видеть не приходилось, и должен сказать, что она впечатляет. Зрелище этот гигант представлял, если честно, весьма скверное, весь покрытый кровью и грязью, притом на нем были видны десятки ран, а левая его лапа и вовсе висела плетью. По всей видимости, победа в бою с элитными силами Доминиона досталась ему с большим трудом. «Неважно выглядишь, у тебя есть исцеление?» – спросил я, разглядывая собеседника. «Нет, но у меня очень хорошая регенерация, которая справится практически с любыми ранами, но вот если не помочь остальным, то многие из них в ближайшее время могут умереть. Я откопирую еще навыков исцеления и сам помогу, чем смогу. Но я бы хотел еще узнать твои планы по поводу рабов, что трудились на демонов». Также озвучил я свой интерес. Лесных обезьян, что сидели в клетках, мы сразу освободили, все остальные же нам не нужны и смогут уйти отсюда куда угодно. Главное, чтобы через пару дней их и духу не было в моем лесу. Отведя взгляд в сторону возвышающихся вдалеке клеток, ответил Нару. «Хорошо, я бы хотел забрать себе всех заключенных кронгов, а также тех людей, что решат присоединиться ко мне. Что ж, это твое право. Ну а пока я буду ждать от тебя карты исцеления». С этими словами он положил возле меня пачку пустых еранговых карт и, тяжело поднявшись, двинулся в сторону центра крепости. Ну а рядом со мной устроилась уже знакомая мне горилла, ранее выполнявшая для меня роль посыльного. «Ты смотри-ка, выжила, значит, несмотря на все неурядицы». Остаток дня для меня прошел в непривычной суете. Сначала создавал копии своего исцеления и подлечивал раненых обезьян. Потом выступил перед бывшими рабами, вкратце описав им сложившуюся ситуацию. Кстати, после этого выступления ко мне прибавилось еще 92 кронга и 12 человек, которым, судя по всему, просто некуда было возвращаться. Ну а вечером уже создал портал в наше основное поселение на холме, куда и переправил всех своих новобранцев. И только лишь после этого облегченно выдохнул. Союзников. 941-264. Конечно, население обоих наших поселений и так потихоньку росло, за счет естественной рождаемости и беженцев из людских поселений, но времени до конца миссии оставалось все меньше и меньше и, потратив на эту миссию столько сил, не хотелось бы в итоге остаться у разбитого корыта. Именно поэтому послал к графу Гало гонца с известием о том, что на завтра я готов встретиться и выкупить у него новых кронгов. И только после этого я, проигнорировав толпу, собравшуюся невдалеке от моего жилища для покупки новых навыков, забрался в отведенную для меня хижину и улегся спать. Уже ближе к ночи пологи шатра распахнулись, и ко мне на кровать юркнула быстрая, легкая тень. Она прижалась ко мне, нежно обняв и даря мне свое тепло. Ну надо же, прискакала значит сюда на моем мегаволке, из плоского холма, где я ее оставил заниматься обустройством быта переселенцев. Обняв, я поцеловал прижавшуюся ко мне девушку и крепко уснул. Утро порадовало меня приятными новостями. Проснувшись, я сразу откопировал 4 еранговых навыка, при этом голова вновь отреагировала небольшой болью. Лечение решил не использовать, а вместо этого, переведя свою божественную силу на выработку праны, сконцентрировал эту живительную энергию в районе своей головы. При этом головная боль моментально прошла, а мысли стали более четкими и ясными. Совсем недавно открыл это свойство новой энергии и стал использовать его обычно по утрам, чтобы быстро проснуться и моментально почувствовать себя в тонусе. И тут перед глазами у меня всплыла так долгожданная надпись. Внимание, ваш параметр плоть увеличился естественным образом. 2. В принципе, количество праны давно подошло уже к 200, и только вынужденное житье с обезьянами несколько сбило изначальные планы по прокачиванию этой характеристики. Дальше последовали повседневные действия. Переложить в системные колчаны новых, обычных стрел и достать из них те, что уже стали системными. Потом создание нескольких крупных камней манейцы. Во время боев я достаточно часто расходую эти камни, считая их весьма полезным расходником, и поэтому в мирное время выработал у себя привычку постоянно пополнять запас этих камней. Тут ко мне прибежала Лирея, принеся с собой целую сумку всякой вкуснятины. Видимо, хотела успеть сделать мне сюрприз с завтраком в постель, но я успел встать пораньше, слегка сбив ее планы. Ну ничего, достал из хранилища небольшой столик, немного различных специй и соусов из нашего мира, после чего мы с ней вкусно и сытно позавтракали. Ну а завтрак закончился у нас уже на кровати. Спустил, так сказать, накопившийся пар. После ухода Лиры вспомнил, что у меня уже откатилось умение незнающей боли, в результате под его анестезией. Выносливость плюс 1, 12. Свободные очки. 7. Эта характеристика была у меня пока самой отстающей, вот и решил для лучшего баланса приподнять именно ее. При этом с увеличением выносливости я не становился еще крупнее, как при поднятии, скажем, силы. Скорее даже наоборот, сами мышцы становились более плотными, слегка даже ужимаясь в размерах. Выйдя наконец на улицу, вновь обратил внимание на собравшуюся невдалеке толпу. Если честно, то после того объема опыта, который я зарабатывал на обмене навыками у лесных обезьян, продажа F-ранговых карт навыков и такого же оружия кронгом начинала казаться мне нелепой возней в песочнице, но все-таки заставил себя заняться этим делом. Только на этот раз продавал уже готовые навыки, доставшиеся еще от гоблинов, ничего сам не копируя. Силой времени на то, чтобы скопировать F-ранговый навык, тратится почти столько же, как и на Е-ранг, а выхлоп с этих карт был совершенно разный. В результате примерно за час получил со своих кронгов еще 132 ОС. Немного, конечно, но отказываться, пусть и от скромного, но практически не требующего с моей стороны риска опыта, было бы глупо. Вернувшись в свое жилище, по-быстрому раскидал полученный опыт, в том числе опустошив свой накопитель звезда. 100-570 и 8544-10000 куб. В принципе, время уже потихоньку начинало приближаться к обеду, на который у меня была запланирована встреча с графом, поэтому, создав еще пару копий еранговых навыков для лесных обезьян, решил вылететь к соседу пораньше. Свободных маяков у меня сейчас не оставалось. 3 из них все еще висели в небе над крепостью, где я произвел свой демонопад, а еще два были в центрах поселений кронгов. Для создания же дополнительных якорей требовалось или вложить в навык портальной сети еще 1000 ОС, чего я до сотого уровня чисто физически сделать не смогу, или самому как-то раздобыть нужные знания. Ну а пока придется добираться до замка соседа своим ходом, а если точнее полетом, благо уменьшение веса я сегодня еще не использовал, поэтому в течение часа смогу летать с минимальными затратами маны. Парить над лесом на своей летающей доске было легко и приятно. Люблю, если честно, такие моменты. Начинаешь чувствовать себя каким-нибудь супергероем. Да и вообще, какой же это кайф, нестись, словно на сноуборде, среди верхушек деревьев. Каждый раз получаю от этого процесса незабываемое удовольствие. Притом, в отличие от того же сноуборда, летающая доска является словно частью тебя самого, послушно выполняя любые мысленные команды, а ноги будто сами притягиваются к ней. Интересно, а если я перевернусь вниз головой, ноги продолжат висеть притянутые доской, или я все же полечу вниз, а сама доска так и останется на своем месте? Испытывать это сейчас, пожалуй, не буду, а то еще голову мне разбить здесь не хватало. Я себя, между прочим, все мои мысли были прерваны сильнейшим ощущением возникшей где-то сверху угрозы, и я немедля переместился в сторону на 20 метров вправо, а через то место, где я только что пролетел, пронеслась гигантская темная тень. Малый дагонский ящер, Д, уровень 9, блин, если это 9-метровая тварь малый ящер, то какого же тогда размера будет большой? Мгновенно достаю из хранилища лук и угощаю потерявшего меня из вида летающего гиганта парочкой стрел. Однако те, вместо того чтобы пробить гадине крылья и свалить ее на землю, просто отлетают от них, а в местах попадания вижу странную голубоватую дымку. Значит, ящер еще и имеет что-то вроде защитного поля. Ну что ж, посмотрим, насколько оно у него прочное. Достаю один из своих пулеметов и, уворачиваясь от следующего рывка твари, посылаю в него целую очередь, и должен сказать, что магический щит этой зверюги эту очередь выдержал. Собрался накрыть ящера второй очередью, как тот притормозил и издал поистине леденящий рев. Внимание, вы парализованы. Этого еще не хватало. Сразу как тело перестало меня слушаться, я потерял равновесие и кувыркнулся через свою доску головой вперед. Ускорение. Время вновь замедлилось, и у меня появилась возможность оценить сложившуюся обстановку. И, кстати, вот и проверил на практике свои догадки. Несмотря на то, что я висел сейчас кверху ногами, сами ноги были словно приклеены к летающей доске, благодаря чему я все еще не свалился в проплывающий снизу густой лесной покров. Хотя, возможно, это благодаря действию уменьшения веса. Ведь будь мой вес 4 раза больше, еще неизвестно, удержала ли тогда меня доска или нет. Божественная энергия у меня все еще вырабатывала прану, и я начинаю, как на своих тренировках, прогонять эту энергию по всему телу, с радостью замечая, что тело начинает меня все лучше и лучше слушаться. Ну а пока даже в слегка беспомощном состоянии продолжаю совершать хаотические телепортации, уворачиваясь от атак агрессивного хищника. И пока время для меня движется невероятно медленно, это легко получается. Спустя 5 таких перемещений почувствовал себя уже в норме и, телепортировавшись выше чудовища, выдал из так и не выпавшего из рук пулемета вторую очередь. При этом с облегчением заметил, что если первые пули также были поглощены ее защитой, то самая последняя из них все же смогла пробить ящеру крыло. Хотел отведать комиссарского тела, а теперь, получай, лови подарки, хренов птеродактиль переросток. Мой торжественный крик вырвался вместе с третьей очередь. Притом сейчас тяжелые пули буквально рвали на части тварь, легко пробивая слабую броню существа. Зверь, получив тяжелые ранения, начал падать в простирающийся внизу лес. Напоследок добавил ему еще одну очередь, на этот раз, целя по широким кожаным крыльям, которыми ящер пытался замедлить свое падение. В результате мне удалось полностью перебить ему одно крыло, благодаря чему зверь буквально рухнул вниз, с шумом по дороге обламывая попадающиеся ему на пути ветки огромных местных деревьев. С одной стороны, соваться за этим монстром в чащу мне совсем не хотелось, а с другой, это существо скорее всего получило смертельные ранения, и если я сейчас просто улечу, то глупо потеряю. Сколько именно опыта я при этом потеряю, было неясно. Тут уже все зависит от того, какой же предел в характеристиках у этого существа. Но в отличие от тех же, скажем, Д-ранговых архонтов, у которых предел всего 15, у различных тварей этот предел был обычно намного выше. А чем выше предел существа, тем больше за него дают опыта. Аккуратно залетел в оставленный ящером в лесной подстилке пролом. Ага, а вот и он сам. Поменяв свой пулемет на эльфийский системный лук, вогнал в ящера сразу 3 системных стрелы. Так, по крайней мере, даже если он сейчас умрет, опыт точно останется в одной из этих стрел. При этом мои действия явно не понравились копошащемуся внизу созданию, так как снизу в моем направлении вылетело что-то вроде огненного шара, только немного странного желтоватого цвета. Хорошо, что чувство опасности заранее вспыхнуло новой тревогой, и я, решив перестраховаться, переместился в бок на ветку одного из деревьев. «Ах, ты так, ну, тогда лови, фашист, гранату!» С этими словами я метнул вниз сразу несколько связок турецких гранат, после чего сам спрятался за широченный ствол дерева, на ветке которого я сейчас стоял. Внизу несколько раз громко бабахнуло, а со всех окружающих деревьев поднялись огромные стаи испуганных взрывами птиц, покидающие столь шумное и опасное место. Аккуратно вылетев из-за своего укрытия, подлетел к лежащему внизу существу, которое было еще живо. С трудом оно продолжало медленно ворочаться, и мне оставалось только прекратить его страдания. «Ты, сильный зверь, достойно сражался, но здесь и сейчас я оказался сильней», — произнес, резко опуская своего жнеца. «Внимание! Вы получили 567 ОС, 667 570. Внимание! Вы получаете 58 уровень, 97 580. Внимание! Ваш меч обогрелся древней кровью. Блин, а ведь если бы заранее скинул бы сотню опыта, что я таскаю на случай незапланированного бегства в личную комнату, то мог бы сейчас и не взять новый уровень. Ну да ладно, сделанного не воротишь, да и в ближайших планах все равно подняться до 61 уровня. Тогда я смогу, вкладывая по 600 ОС, улучшать свои умения уже до 4 уровня. Даже боюсь представить, сколько же мне на это понадобится опыта. С самого противника мне досталась Д-ранговая сущность крови малого дагонского ящера. 500-500, судя по описанию, карта позволяла стать своего рода гибридом между человеком и этой тварью. Лучше бы уж умение его огненного плевка или парализующего крика дали. Еще одно бесполезное барахло, которое будет храниться у меня в инвентаре. Впрочем, вполне возможно, ее можно будет продать в подземелье каким-нибудь ящероподобным игрокам. Тело ящера также решил здесь не оставлять, вдруг из него получится сильная летающая нежить, или просто выйдет его задорого продать. Поэтому, дотронувшись до туши, переместил ее в пространственный браслет Норока. Как бы ни казался мне крут этот артефакт, учитывая, сколько барахла я туда перемещаю, даже его гигантский объем вскоре начнет заканчиваться. Так, а это что еще такое? На земле, скрытые ранее тушей, остались лежать 2 больших яйца. Яйцо малого дагонского ящера, Д уровень. Ну, ничего себе. И что мне теперь с вами делать? Воображение сразу представило, как я выращиваю гигантского ящера, после чего сражаюсь на этом огромном монстре, летая на нем верхом. Вот только знать бы еще, как этих созданий выращивать, что именно они жрут, и главное, сколько. При этом боюсь, что просто не смогу прокормить подобное существо, а тут их аж целых 2. Притом, поскольку они были живыми, в браслет Норока они ко мне не влезали, так как единственная свободная ячейка сейчас была занята ревенантом. Ну ничего, у меня же еще сумка работорговца есть. Притом с ней точно можно быть уверенным, что внутри нее вылупиться никто не сможет. Вернулся после торгов с графом я уже порталом. И, кстати, не забыл невдалеке от его замка вновь поставить один из своих якорей. По крайней мере, больше летать над лесом в сторону его владений мне, надеюсь, уже не придется. А еще я привел с собой в поселение множество бывших рабов, потратив на это не только все деньги, что были мною когда-то украдены в замке, но и продав еще и тушу ящера, а также используя гоблинские монеты, захваченные еще в Саре. Притом, несмотря на то, что и те состояли из золота, при оплате гоблинскими деньгами цена была практически в 2 раза выше. Якобы монеты эти незнакомые, и скорее всего их придется еще переплавлять. В общем, сплошное разорение. Но что было самым главным, цели я своей все же добился. Союзников. 1065-264. А это значит, что я выполнил наконец-то это неимоверно сложное задание. Ну, как выполнил? Увеличил изначальное количество кронгов на 400%. Осталось еще продержаться чуть более недели, когда пройдет месяц, отведенный мне на миссию. И все, сранговый навык будет у меня в кармане. При этом я более чем уверен, что благодаря достижению познавшей силу, Мне система не всучит какое-нибудь ненужное барахло, а я сам смогу сам себе подобрать высокоуровневое умение по своему собственному вкусу. Моя задача сохранить сейчас нужное количество своих кронгов. При этом у меня сейчас есть небольшой запас в 9 первообезьян, но любая схватка или даже потери на охоте могу легко уменьшить количество моих подданных ниже нужного уровня. Хоть бери и запрещай им всем свои дома покидать, дабы невзначай кто-нибудь из них не умер. А ведь у нас на севере еще непонятная война лесных обезьян против демонов, в которой я также замешан. И нужно сделать все что угодно, лишь бы демоны не прознали о моих кронгах и том, где они обитают. В идеале лучше бы, конечно, вообще сейчас прекратить все отношения с обезьянами, выжидая, когда таймер наконец-то истечет. Но блин, я зарабатываю на продаже там карт навыков столько опыта, сколько еще нигде не зарабатывал. И, пожалуй, сегодня мне надо будет сделать этот нелегкий выбор. Глава 17. От битвы до битвы. Когда передо мной встает какая-то сложная задача, с ответом на которую у меня не получается быстро определиться, я всегда начинаю заниматься чем-нибудь отвлеченным, вроде как совершенно не связанным с той проблемой, которую так усердно пытался решить. Ну а в процессе я неосознанно для самого себя обычно находил выход из сложной ситуации, который с наскоку придумать не получалось. Не знаю, почему и как это работает. Возможно, мозг все равно подсознательно продолжает искать решение, но делает это уже без давления твоего разума, и поэтому такие варианты у меня, как правило, оказывались верными. Вот и на этот раз я отложил решение вопроса, что же мне дальше делать, и занялся тем, от чего обычно мозг не только отдыхает, но и получает неимоверное удовольствие, а именно начал разбирать целую гору доставшихся мне с демонов трофеев. Конечно, немалую часть из них сперли наглые обезьяны, но по результатам полного разбора мне тоже досталось совсем немало. Да и если вещи и артефакты они еще могли как-то стырить, все выпавшие из демонов карты, в том числе и те, что выпали моей нежити, достались исключительно мне. С них я и решил начать свой осмотр. Сами карты лежали у меня в браслете и, используя свойства инвентаризация, можно было легко и быстро их все распределить. Так, для начала откладываем в сторону карты пустышки, которых насчиталось порядка трех десятков, среди которых были как F, так и Е-ранговые карты. Вполне возможно, что большинство из них выпало как раз моей нежити. Немало карт также было посвящено владению каким-либо видом оружия. Притом и здесь были не только карты F, ранга, а даже такие как «Мастер владения мечом» Е-1-1 или «Мастер владения копьем» Е-1-1. Правда, я уже знаю, что полноценным мастером, изучив такой навык, не станешь. Максимум чего можно добиться, это получить владение оружием, сравнимым с границей между третьим и четвертым уровнем. Да и дальнейшего развития он потом не имеет. Именно поэтому лучше взять обычный навык F-ранга и самостоятельно уже прокачать его до Е, да расходы опыта при этом будут гораздо выше. Придется потратить 210 ОС, но и уровень твоего знания также будет также значительно более высоким. Немало навыков было также на физическое усиление тела, защитные наросты, Е1-5, прочная шкура, Е1-5, прочные кости, Е1-5, длинные когти, Е1-5, и что-нибудь в этом роде. Что поделаешь, ведь практически все эти демоны были, так сказать, тяжелой пехотой, бойцами, призванными сражаться в ближнем бою. Но даже тут нашлось немало достаточно интересных навыков, в том числе завязанных на прану. Непробиваемая кожа, Е1-5, кожный покров пропитывается праной, значительно усиливая ее защитные свойства. Лечебная циркуляция, Е1-5, вы заставляете вашу прану активно циркулировать по всему телу, многократно усиливая тем самым свою естественную регенерацию. Управление кровью, Е1-5, так это умение у меня уже есть. Что там еще? Ага, осушение, Е1-5, вы можете высосать жизненную энергию из другого существа. Выброс праны, Е1-5, собрав свою прану в конечности, вы можете вытолкнуть ее из себя, сбивая тем самым своего противника. Ты смотри-ка, у праны даже дистанционные умения, оказывается, есть, а не только направленные на усиление своего тела. Так, ну и последнее из выпавших умений. Усиление конечностей, Е1-5, вы можете, собрав свою прану в определенной части вашего тела, значительно ее усилить. Видимо, это что-то вроде того, что я пытался проделывать на своих тренировках, стараясь перемещать эту энергию внутри своего тела. И возможно, именно эта способность позволяет дольше бегать, выше прыгать и сильнее бить. Ну а теперь как вишенка на торте, та-дам, средний сосуд вечности, Е1-5, особенность, прана, плюс 5 на первом уровне, плюс 3 за каждый последующий, итого, плюс 17, возможность восполнения запасов праны, за счет осушения врагов. Таких карт выпало аж целых 6 штук, вот только думаю сначала с помощью тренировок с использованием божественной силы, естественным образом догоню этот параметр до 5, сниму первый барьер, который у нас первый обезьян стоит на 5, и тогда уже изучу подобную особенность. Круто. Итак, пока изучаем. Выброс праны, Е1-5, лечебная циркуляция, Е1-5, непробиваемая кожа, Е1-5, и усиление конечностей, Е1-5. Кстати, неплохо, что карты имеют частичное заполнение опытом. Ну а всевозможные физические усилители, возможно и сделающие меня немного сильнее, но при этом лишающие человеческого облика мне и не нужны. 100-580 и 8381 10000 куб. Теперь что касается материальных ценностей. В основном это то, что не успели стырить обезьяны. 63 единицы различного колюще-режущего оружия совершенно различных типов. Притом все они были исключительно Е-ранга. 57 системных сумок. Что интересно, так это то, что системные сумки в этом мире обычно встречались достаточно редко, а все более-менее сильные игроки предпочитали им пространственные кольца. Для меня самого, актуальность системных сумок давно утратилась, так как даже на сранге такая сумка сильно уступала пространственным кольцам и уж тем более браслетам. Единственным плюсом такой сумки была возможность переносить до 30 живых существ. Других плюсов я в ней не видел, но я все равно продолжал потихоньку собирать попавшие мне в руки системные сумки, и практически никогда не торговал ими. А причина этого была в том, что я когда-нибудь рассчитывал набрать 7 сранговых артефактов и объединить их в сумку вранга. И это был пока единственный известный мне способ заполучить хоть один вранговый артефакт. Что же касается возможности увеличить до вранга обычное пространственное кольцо, то я от нее уже давно отказался. Подошедшей до меня информации, даже если ты наберешь необходимое количество опыта, система даст тебе 10 или 15% шанс на успех трансформации артефакта. В результате почти наверняка трансформация окажется провальной, и система просто заберет себе весь вложенный в кольцо опыт. С системными сумками тоже, конечно, может выплыть какая-нибудь подстава, но главное, для их сбора я не трачу своего опыта. Да и мухлевать с материальными предметами, думаю, ей будет намного сложнее. Также мне досталось примерно с дюжину системных щитов, Е. Все они имели повышенную прочность и умели со временем самовосстанавливаться. При этом так же, как и броня демонов, были практически идентичны. А значит, у демонов есть какие-то заводы, где они и штампуют это свое оборудование. Ну и последнее имущество, доставшееся мне с демонов, заставляло только еще больше их опасаться. А именно примерно с дюжину ошейников, вроде того, что мне при пленении одевали морозные обезьяны, только здесь были даже более продвинутые по сравнению с тем ошейником версии. Блокирующий ошейник раба, ранг, Д, описание, магический артефакт, свойства, блокирует использование магических и духовных способностей, полностью высасывая из жертвы, на которую надет артефакт, данный вид энергии, содержит резервуар для создания кристаллов из откачанной из жертвы энергии, от которой сам же и запутывается для поддержания работы своих функций. Артефакт постоянно посылает сигналы, благодаря которым владелец может чувствовать направление до него, а также примерное расстояние. При наличии навыка картография местонахождения ошейника показывается на карте. На расстоянии до 1 км владелец ошейника может активировать уничтожение духовных и магических камней, хранящихся в накопителе. При этом существо, на котором надет ошейник, погибает. Также детонация может произойти при попытке жертвой самовольно снять и повредить артефакт. На расстоянии до 100 метров владелец ошейника может активировать прохождение по внутренней части ошейника высокоэнергетических импульсов, причиняющих существу, на которое надет артефакт, сильную боль. Владелец. Нет. Вот он, аналог системной карты раба, придуманный демонами. С тебя сдаивают все магическую и духовную энергию, и за счет твоей же собственной энергии могут тебя еще и пытать, принося новоиспеченному рабу жуткую боль, или и вовсе взорвать выкачанные из тебя кристаллы энергии, и тем самым и вовсе оставить без дурной головы. И самое главное, в отличие от карты раба, тут согласия можно и не спрашивать. Надел на шею и готово. Еще один повод не попадать к демонам в плен. Кстати, сейчас припоминаю, что кроме обычных кандалов на некоторых существ были надеты подобные игрушки. Просто среди освобожденных мною первообезьян и присоединившейся ко мне горстки людей не наблюдалось сильных носителей магических способностей. Поэтому и ошейники на них были самые простые, созданные из обычного дрянного по качеству железа. И еще, что было весьма интересно, ошейник не высасывал прану, или то, чем там пользуются те, кто оперирует энергией управляемой волей. А поэтому против самих демонов они были абсолютно бесполезны. Ну и мои навыки, основанные на пране, даже если мне наденут подобный подарок на шею, также останутся при мне. Именно поэтому универсальные бойцы, развивающие сразу несколько видов мистической энергии, способны преподнести своим противникам различные неприятные сюрпризы, которых враг, не владеющий подобной силой, просто не будет ожидать. А между делом, пока я рассматривал свою добычу, окончательно определился со своими дальнейшими планами. Демоны так и так обо мне уже знают. По крайней мере, все летающие над крепостью твари после ее захвата благополучно улетели куда-то на юго-восток, так как преследовать их просто-напросто у обезьян было некому. Поэтому глупо начинать суетиться или прятать голову в песок, да к тому же у них и так должно быть достаточно проблем, чтобы не распыляться на поиски жалкой первообезьяны, пусть и ставшей причиной гибели их элитного отряда. А значит, я и дальше продолжу помогать своим союзникам. Следующие 3 дня в качестве прокачки напоминали для меня волшебную сказку. Просыпался я у нас в поселении, делал зарядку, тренировался во владении умений, основанных на пране. Потом продавал нашим первообезьянам системное оружие или гоблинские навыки. Притом кронги смогли скопить не только на оружие F-ранга, но и взяли у меня в кредит 5 единиц E-рангового оружия, и сейчас активно погашали этот долг. Сейчас в каждой сильнейшей охотничьей группе был хотя бы один такой артефакт, ну или они могли передавать его между своими охотничьими ватагами. При этом я при каждой удобной возможности копировал заказанные обезьянами навыки. На данный момент наловчился без вреда для своего здоровья копировать сразу парочку навыков. При этом, несмотря на то, что голова у меня от такого объема пропущенных через нее знаний болеть еще не начинала, я все равно прокачивал через голову потоки праны или проводил сеанс исцеления. После этого следовал перерыв в 1,5 или 2 часа, по прошествии которых вновь старался провести серию копирования навыков. 1 или 2 раза в день посещал крепость обезьян и принимал у них новые заказы и, отдавая то, что удалось уже откопировать. При этом кроме исцеления в список копируемого вошли невидимость, такая земля, воздушное парение, полет, отвод глаз, тонкий телекинез, облако тумана, ледяная стрела и многое другое. Да, часть этих карт покупал у Менанару вместе со своими императрицами за полцены, однако даже так суммы заработанного выходили просто колоссальные. Если в первый день я получил 1523 ОС, во второй 2053 ОС, то в третий день, наладив четкий график копирования навыков, добился результатов 2443 ОС. Ну и, конечно же, при таком поступлении очков опыта я не удержался, чтобы не потратить немалую часть из заработанного. И на этот раз мой выбор пал на сканирующее умение «Поиск жизни». Да у меня есть D-ранговый ментальный разведчик, которому поиск жизни даже в подметке не годится. Но если тебе банально надо быстро оглядеться или у тебя дефицит маны, то здесь уже приоритет отдается именно этому умению. Да и тратит поиск жизни 100 единиц маны за использование, тогда как его более продвинутый аналог потреблял 2000 единиц маны только за вызов духа, а потом еще 2400 единиц в час на поддержание его работы. В общем, затраты тут были даже несравнимы. Первым апгрейдом умения, на которое ушло 200 ОС, я выбрал его увеличенную дальность, увеличив ее тем самым почти вдвое. Ну а вторым улучшением за 400 ОС выбрал его незаметность для стороннего наблюдателя. Да настоящие сильные маги все равно, думаю, смогут почувствовать испускаемую им сканирующую волну, но те, кто попроще, уже, думаю, ничего не заметит. Далее, я заполнил опытом хранящуюся у меня еще Сара карту. Всесторонний поиск жизни D1.5. Заполнение 217500 ОС. Эта карта была одним из вариантов развития моего сканирующего умения и досталась мне еще от костяного охотника. Заполняю ее опытом и также пробую изучить. Внимание! У вас обнаружен более слабый вариант этого навыка. 1. Желаете изучить продвинутый вариант, незначительно усилив его от более слабого навыка? 2. Желаете оставить более слабый навык, но значительно усилить его от более продвинутого навыка? До этого в подобной ситуации я всегда незначительно усиливал более сильный навык. Так, например, я поступал, когда выбирал трансформацию костей и навык поединков. Сегодня же я решил попробовать поступить от противного. А значит, я оставляю свой старый поиск жизни, но значительно усиливаю его. Внимание! Выберите варианты для улучшения. 1. Радиус действия умения очень значительно увеличивается. 2. Незаметность действия навыка для окружающих значительно возрастает. 3. Расходы маны, потребляемые умением, значительно сокращаются. 4. Схема окружающей местности значительно улучшается. Вот, если честно, очень хотелось еще раз усилить свою незаметность. Тогда шанс того, что мое сканирование никто не обнаружит, еще больше возрастет. Но в данном случае я все же выбрал 4-й пункт. На данный момент навык показывал только живые объекты, а микроскопических форм жизни, как в воде, земле или даже вокруг камней, всегда было полно. В результате после сканирования потом приходилось долго разбираться, что есть, что и где именно оно находится. Да и контуры обычных каменных домов, земли и прочего рельефа он практически не показывал. После улучшения мой навык буквально рисовал подробную проекцию окружающего пространства, взаимодействуя с навыком картография и сразу сохраняя в него полученную достаточно подробную карту. Карта эта была, конечно, не такая подробная, как при детальном сканировании, да и внутрь предметов оно не могло заглянуть, но все же это был уже огромный прогресс. Вслед за поиском жизни дважды улучшил, доведя до 3-го уровня и свой навык картография. Первым улучшением, выбрав создание более четкой и детализированной карты, а вторым — возможность редактировать свои участки карты. Так, если меня попросят скинуть определенный участок доступной мне карты или я сам решу продать подобный участок кому-то, то я могу скрыть некоторые известные мне области, о которых я бы не хотел, чтобы стало известно. Ну и последними моими вложениями, стоившими мне также 600 ОС, было улучшение навыка «Магический полет», доведшие его до 3-го ранга. Оба этих улучшения я вложил в уменьшение потребления маны. В результате вместо 1000 единиц маны в минуту сократил это количество до 400 единиц, что тоже, конечно, невероятно много, и за десяток минут такого полета я вообще останусь без маны. Но пользоваться этим умением во время боя было гораздо быстрее и проще, чем, нежели той же летающей доской. Особенно когда во время боя часто используешь телепортацию, наличие такого умения давало возможность зависнуть над головой противника или вообще вести бой абсолютно в любой плоскости пространства, а не только на поверхности земли. В результате спустя 3 дня мой баланс выглядел следующим образом: 100-580, 10000, 10000 куб, 1500, 1500 накопитель звезда, 817, 1500 второй артефакт накопитель звезда. В общем, мои запасы по очкам ОС были сейчас максимальны. Еще немного, и мой второй накопитель звезда также будет заполнен, и тогда уже наверняка начну пускать весь новый опыт на получение 61 уровня. Что же касается того, что я уже накопил, так это на Новый год, как любили говорить мои родители. А если серьезно, так это на тот момент, когда моя миссия наконец-то закончится и я снова смогу попасть в свою личную комнату. Ведь только там я смогу самостоятельно наладить постоянный контакт с сервером и закупить все те навыки, списки на которые я уже составил. Еще одним моим достижением за эти дни был результат моих постоянных тренировок с праной, уверенно увеличивающий общий объем этой энергии. Плоть плюс 1.3. Ну и когда обезболивание откатилось, поднял себе одну из основных характеристик вложением в нее свободного очка. Ловкость плюс 1.13. Свободные очки 7. Однако все в нашей жизни имеют свойство заканчиваться. Вот так же и закончилась моя халява. На 3-й день нахождения армии обезьян в крепости Наару пришло известие о том, что пока он тут держит границу леса на замке и сражается с демонами, соседние стаи потихоньку начинают осваивать оставленную его племенами территорию. В результате, собрав свои основные силы, он отправился обратно в свои угодья, собираясь вновь вернуть себе свои земли. В самой же крепости на данный момент остался небольшой гарнизон обезьян в 200 особей, во главе с самкой по имени Тасса. Да-да, та самая, что предлагала когда-то вождю покончить со мной. И должен сказать, что даже после того, как я продал ей несколько достаточно интересных карт навыков со скидкой, ее отношение ко мне все равно нисколько не улучшилось. Проснулся я, как всегда, на рассвете и какое-то время лежал, вновь вспоминая и повторно переживая свой сон. Ночью мне снова приснилась Алия. На этот раз мы с ней долго летали на моем огромном ящере, точно таком же, какой недавно пал от моей руки. Притом во сне, откуда у меня это огромное создание, вопросов даже не возникало. Мы просто катались над лесом, пока не увидели небольшое красивое озерцо, на берегу которого и решили приземлиться. Алия, легко спрыгнув с чудовища, сразу же разлеглась на красивой, сочной зеленой травке невдалеке от воды, смешно при этом раскинув руки и ноги. Залюбовавшись ее красотой, наклонился к ней, чтобы ее поцеловать. Наши с ней взгляды встретились, а потом я проснулся. Вот так вот, меньше недели до конца миссии, а мне уже всякие архантки снятся. Так, подъем и каждодневные занятия по управлению праной. Сама себя эта характеристика без тренировок поднимать не будет. Потом легкий завтрак и встреча нуждающихся, желающих поделиться со мною опытом кронгов. Итого, плюс 69 ос, сегодня как-то маловато. Ну да ладно, тут же проверил количество моих подопечных, союзников. 1071-264, а во, если вчера один из охотников от полученных от мощной лесной твари ран умер, его даже до поселения не успели донести, а я в это время был у лесных обезьян и не успел в определенной системой час прибыть на место, чтобы попробовать малое воскрешение, то сегодня эта цифра прибавила плюс 3. Видимо, одна из самок принесла новое потомство. В отличие от людей, первообезьяны были более плодовитые, самки рожали в среднем по трое детенышей. Пройдет с годик, и они сами по себе смогут вновь удвоить, таким образом, свою численность. Вот только подобных сроков система мне не давала, вот и пришлось выкручиваться с помощью артефактов и золота. Ну что, пора отправиться в гости к лесным обезьянам. Основная армия наших союзников ушла еще вчера вечером, и сейчас в крепости заправляла Тасса, от которой можно было ожидать всяких подлянок. Но с другой стороны, в открытый конфликт, думаю, она вступать не посмеет, все-таки указ вожака для них многого значит. А вот продать еще хотя бы 2 или 3 карты, думаю, я сегодня смогу. Ведь 4 королей в крепости все еще осталось, да и гориллы могут также себе позволить что-нибудь купить. А это будет не меньше 500 ос заработка. Крохи, конечно, по сравнению с тем, что я заработал вчера, но их вполне достаточно, чтобы потерпеть общество этой самки. Так что отправляюсь, просто вести себя буду на этот раз предельно осторожно. Стоило мне выйти из портала, как сразу накрыло давно не просыпавшееся чувство опасности. Что же это такое? Неужели Тасса все же подготовила мне здесь какую-то западню? Поиск жизни. Улучшенное умение волной разлилось по округе, подсвечивая мне все живые отметки в радиусе 200 метров. И должен сказать, что этих отметок было слишком уж многовато. А еще через секунду часть из них мигнула и перекрасилась в красный враждебный цвет. Что? Тревога. Срывая горло, заорал я. Обретшая мимо меня по своим делам лесная обезьяна тупо на меня уставилась, просто не понимая моего странного поведения. Так надо что-то срочно делать, но для начала прекратить дальнейшие проникновения в крепость врагов, которые сейчас активно появлялись из портала, по иронии судьбы, скрытого там же, где и находился наш портал при захвате крепости, за огромными завалами строительных блоков. Внимание! Пространство заблокировано, Махаон. Вот, так-то лучше. Внимание! Пространство разблокировано, Махаон. Работу вражеского портала я нарушил, а долго поддерживать блокировку пространства было слишком неэкономично. Тем временем окончание работы вражеского перехода стало сигналом для атакующих, что их уже обнаружили. После чего демоны, выбегая из-за своего укрытия, дружно бросились в атаку. Младший демон-воин, Е, уровень 9, дала мне справка описания ближайшего из них. И самое страшное, таких воинов внутри крепости было уже не меньше 300, а значит, их уже больше, чем гарнизон обезьян, оставленный в крепости. Вот стоит только все распланировать, как все обычно катиться коту под хвост. Неужели они не могли подождать еще хотя бы с недельку, пока я не свалю из этого мира? Нет же, приперлись сюда, и именно сейчас. Как ни странно, но глядя на этих уродливых созданий, я испытывал сейчас только злость, вместо положенного обычно в такой ситуации страха. Хотя по сути чего бояться человеку, умеющему создавать порталы, телепортироваться, летать и становиться невидимым. О, а вот и первые кандидаты, на которых я смогу выпустить пар. Если основная масса демонов помчалась прямиком отбивать крепостные ворота, то несколько небольших отрядов рванули прямиком к самым, как они, видимо, считали важным узлам обороны крепости. И вот один из таких небольших отрядов с дюжину бойцов сейчас пробегал невдалеке от меня, но заметив мою скромную персону, они резко развернулись и помчались прямиком ко мне. Кажется, они опознали во мне того, кто перебил предыдущее их формирование, и спешили поквитаться с обидчиком своих товарищей по оружию. Сам я при этом развернулся и припустил в сторону ближайшего самого крупного из построенных тут строений. По всей видимости, в будущем это должна будет быть казарма. Сейчас же достаточно крупное помещение, в котором я могу легко устроить свою небольшую засаду. Забежав я помещение, я так и продолжал бежать, пока не уперся в дальнюю стену этого достаточно крупного зала. Демоны, преследующие меня, молча разделились, профессионально охватывая меня полукругом. Наверняка считают, что я в ловушке, и они сейчас быстро окончат со мной. Призвать Ревенанта Д. Уровень 21. Призвать Рыцаря Смерти Д. Уровень 11. Призвать Рыцаря Смерти Д. Уровень 7. Что, не ожидали? Сюда по их изумленным рожам, такое подкрепление действительно стало для них сюрпризом. Да и нежить моя после последнего побоища в уровнях тоже нормально так подросла. Убить всех демонов в помещении. Ревенант первым, распустив свои огромные клешни косы, ворвался в центр вражеского отряда, мгновенно располовинив как минимум четверых из них. Рыцари также, как заправские спринтеры, чуть ли не с пробуксовкой рванули к врагу. Притом, несмотря на то, что и демоны, и нежить были бойцами ближнего боя. Даже рыцари смерти, не говоря уже об огромном ревенанте, значительно превосходили как в силе, так и скорости еранговых демонов. Сам же я телепортировался к крайнему из противников, который вознамерился напасть на одного из моих рыцарей с фланга. Тот только и успел, что повернуть голову в мою сторону, как остался без головы. Внимание! Вы получили 112 ОС, 281 580. Следующий демон отлетел в сторону от удара моего рыцаря, сам же рыцарь пока переключился на его коллегу. Телепортация. Ударом сверху загоняю свой меч так и не успевшему подняться демону в грудь. Внимание! Вы получили 98 ОС, 379 580. Получив опыт, телепортируюсь в угол комнаты, чтобы быстро оглядеться. И на этом все, вбежавшие за мной в помещение демоны, на этом просто закончились. Ну что ж, нормально. Собираем выпавшие карты и передаем полученный опыт в звезду-накопитель. В таких боях вовремя собрать опыт – это большая удача. Не всегда между схватками будет выпадать передышка, и поэтому надо использовать любую возможность, иначе он опять уйдет на поднятие нежити новых уровней. 1500-1500 накопитель звезда. Второй мой малый накопитель опыта оказался полностью заполнен, а других накопителей у меня просто нет. Ну ничего, в дальнейшем продолжу уже накапливать опыт непосредственно в себя. Быстро отзываю нежить и иду на выход посмотреть, как там обстановка снаружи. Сама центральная площадь оказалась совершенно пуста. У ворот и у прикрывающих их башен сейчас кипел жаркий бой, но судя по всему, обезьяны там долго не продержатся, и вскоре ворота окажутся под полным контролем демонов. А далекий, но благодаря моему высокому восприятию все же расслышанный крик со стен о том, что из леса окружающего крепость выходит армия демонов, только подтвердили мои подозрения. Портал внутри крепости был создан лишь для того, чтобы элитные части смогли захватить и удерживать ворота, до прибытия основных сил, все это время скрывавшихся в лесу. Интересно, как появление такой крупной армии у себя под носом умудрились прошляпить сами обезьяны. Уж лес-то они должны были патрулировать, хотя лесные обезьяны по сути те еще раздолбай. Так что возможно таких патрулей у них даже и не было, или они просто оказались перебиты внезапной атакой врага. Тем временем вновь усилившееся чувство опасности заставило меня поднять голову вверх. С неба к крепости приближалось странное темное облако. Стоп, какое еще нафиг облако? На крепость пикировали сотни крылатых тварей. Кажется, пора отсюда валить. При нынешних раскладах удержать крепость просто нереально. Вот только стоило бы захватить с собой хотя бы часть защитников, ведь все, кто останется здесь, по сути, умрут или превратятся в рабов. Чего точно бы я не желал своим союзникам. Тем временем облако, состоящая из крылатых демонов-разведчиков, разделилась на две неравные части. Та, что больше, направилась в сторону ворот, где все еще шел бой. Ну а меньшая часть ринулась в моем направлении. Все забываю, что глаза у этих тварей не хуже, чем у орлов, и способны разглядеть даже мельчайшие детали на больших расстояниях. На то они и разведчики. Ну а меня они, видимо, пометили как первостепенную цель, способную увести из крепости оставшихся защитников, оставив их с носом. Вновь забегаю в помещение казармы. Несмотря на высокие потолки, примерно под 3,5 метра, летать у этих мышей-переростков особо здесь не получится, так как они будут просто мешать друг другу. Просто идеальное место для засады на подобных летунов. Следом за мной через оставшийся открытым проем внеслась стая летающих созданий. Ну а теперь вновь извлекаю свою нежить. Убить всех демонов в этом помещении. И тут началась бойня. Для начала должен сказать, что летающие разведчики просто не приспособлены к бою в тесных помещениях. Для нападения на свою жертву им нужно пространство, где они, кружа над противником, смогут наносить внезапные атаки с разных сторон. По сути, они рванули за мной в узкое помещение только потому, что у них было невероятное численное преимущество, а я как первообезьяна совершенно не вызывал у них хоть каких-то опасений. Однако зал, в котором они оказались после появления нежити, превратился для них в смертельную ловушку. Косы ревенанта косили эти создания по нескольку за раз. Разведчики же не имели никаких шансов пробить прочнейшую хитиново-костяную броню моей продвинутой твари. Поняв всю опасность своего положения, они разом попробовали ломануться к единственному выходу из помещения, но размахивая своими большими крыльями и толкаясь, демоны только мешали друг другу. Единственной преградой к полному уничтожению крылатых стал старший демон-разведчик Д, уровень 7. Внезапно возникший в проходе он резко крутанулся, задействовав для удара свои немаленькие крылья с крупными шипами на концах. В результате такого удара один из моих рыцарей отлетел в сторону. Но на этом везение демона закончилось, так как перед ним предстала махина моего ревенанта. И если первый удар клешни копья он еще смог каким-то образом отбить, второй оставил его без одной из конечностей, а третий и вовсе пронзил насквозь. Ну а сам ревенант после его смерти взял себе очередной уровень. Вот ведь, гаденыш, опять мой опыт тратит. Я, кстати, тоже успел уничтожить троих, пытавшихся убраться отсюда тварей. При этом одна из них и вовсе ползала по полу с отсеченным крылом, и даже не думал оказывать мне сопротивление. 561-580. Остатки демонов скрылись в проходе. Пожалуй, стоит собрать трофей, после чего выглянуть наружу и чисто символически позвать крутящихся рядом обезьян с собой. Но если честно, я уже не думал, что после того, как демоны начали контролировать небо над крепостью, по ее территории все еще бродят обезьяны. Собираем выпавшие карты навыков. Ты иди сюда и передай мне весь накопленный тобой опыт, указал я на ближайшего рыцаря смерти. Но планам моим не суждено было сбыться. Чувство опасности буквально возопило о том, что мне надо поскорее убраться отсюда, а в узкий проход быстрой тенью проскользнула громадная фигура. Так, медленно проговорил пришелец, обводя нас взглядом своих кроваво-красных глаз. Высший демон-охотник, значок защиты авторского права, уровень 26. Это хорошо, что я сюда зашел, медленно произнесла исполинская тварь, облизывая губы длинным раздваивающимся на конце языком. При этом, несмотря на то, что высота потолков была в районе 3,5 метров, ему все равно приходилось немного склонять голову, чтобы не упираться в потолок своим мощными слегка закрученными рогами. В конце концов, его взгляд остановился именно на мне. Я вижу, что у тебя весьма сильная душа. Пожалуй, я даже готов не осушать ее, а оставить служить себе. Приятно узнать, что меня здесь дожидался такой хороший сюрприз. А то я уже боялся, что все ограничатся только душонкой этой жалкой самки. При этих словах он бросил вперед голову, и голова эта принадлежала императрице лесных обезьян Тассе. Глава 18. Похититель душ. Еще секунду мы буравили друг друга взглядом, после чего я отдал своим подопечным команду убить этого демона. Нежить с места рванула в сторону врага, тот же, сделав для себя правильные выводы, решил избавиться в первую очередь от кукловода в моем лице, после чего уже спокойно добить подчиняющихся мне существ. Однако с момента появления противника я был предельно собран. Я стоял и буквально вслушивался в свое умение чувства опасности, и стоило появиться сбоку от меня только намеку на опасность, сразу же телепортировался в сторону. При этом в руках у меня появилось здоровое, достаточно монструозного вида ружье. В свое время, разбирая запасы, награбленные на турецкой военной базе, я сильно удивился, увидев подобный девайс. Однако он, будучи помещен в пространственное хранилище, благополучно пылился там все это время. Причина тому была достаточно проста. В бою на расстоянии по кучности огня он значительно проигрывал любому тяжелому пулемету, да и патронов к нему я нашел всего пару десятков, в то время как к пулеметам у меня их были целые короба. Сейчас же я не мог, стоя в безопасности, радостно поливать противника длинными очередями, именно поэтому и достал этого убийцу драконов, как про себя его окрестил. Ведь на близкой дистанции этот монстр просто не имел себе равных. Переместившись, я сразу направил жерло своего ружья в ту точку, где сам только что стоял, и нисколько не удивился, когда в этом самом месте возник рогатый противник. Огонь! Плечо больно легнул приклад оружия, а сам девайс, несмотря на мою сверхчеловеческую силу, чуть ли не вырвался из рук. Явно этот монстр не предназначался для стрельбы из положения стоя, и к нему предстояло еще приспособиться. Самому демону выстрел пришелся в районе плеча, и если бы обычному человеку при этом просто бы вырвало руку вместе с лопаткой, рогатую тварюгу просто слегка развернуло. Однако этого промедления хватило, чтобы ближайший рыцарь смерти успел домчаться до него и с разбегу вогнал ему свой костяной клинок в ногу. Взревев, демон мощным ударом руки сверху вниз переломил конечность, к которой был прикреплен костяной клинок рыцаря. Вместе с этим ударом ноги он послал моего помощника в полет, на воссоединение с ближайшей стеной. Ускорение. Время для меня вновь замедлилось. А у нас с противником началась смертельная игра в кошки-мышки. Мой развитый до третьей ступени навык ощущения опасности заранее предупреждал меня о том, откуда может появиться угроза, после чего я немедленно перемещался в сторону, а телепортировавшегося ко мне демона угощал очередным залпом из драконобоя. Сокращать дистанцию, чтобы нанести врагу урон в ближнем бою, я даже не пытался. Слишком уж неравные у нас с ним были весовые категории. Слишком сильным, быстрым и живучим он для меня был. Я, конечно, мог, пока действует ускорение, попытаться нанести ему смертельный удар, активировав свойство меча. Но учитывая его живучесть, удар этот он может и пережить, но а мне, сократившему с ним дистанцию, в этом случае точно настанет конец. Именно поэтому я пока убегал, просаживая его защиту, или что там еще у него, из своего монструозного ружья. Тот злился, но никак не успевал подобраться ко мне, ведь под своим ускорением я был намного быстрее его. Несколько раз он пытался обыграть меня, собираясь переместиться ко мне, но резко передумывая, и после моей телепортации дожидался новой точки выхода, чтобы сразу переместиться на новое место и нанести завершающий удар. Но благодаря растянутому времени и в этом случае у меня получалось уходить. Нежить же просто металась по залу от одной до другой точки нашего появления, не в силах даже догнать демона. Вот только я ей в этом сейчас помогу. Следующим своим перемещением я вышел недалеко от того места, где находился мой ревенант. Спустя секунду противник также переместился ко мне, только с противоположной от нежити стороны. В результате кинувшийся на демона мертвый жук-переросток буквально снес меня с ног. Ах, же ты хитрый гад, моей же нежитью решил меня затоптать. В следующий раз перемещаюсь уже в угол зала, так чтобы не мешаться у нежити под ногами. А между тем битву я все еще не выиграл, и мои пули так и не смогли просадить его защиту, хотя драгоценные секунды моего ускорения уже подходят к концу.